Запрет на счастье. Мы все хотим, чтобы наши дети были счастливы. Однако иногда взрослые, сами того не замечая, могут ограничивать радость и свободу чувств ребенка. Этот феномен психологи называют запретом на счастье. Он проявляется, когда родители или другие взрослые неосознанно мешают ребенку испытывать радость или выражать позитивные эмоции. Как же это происходит? Запрет на счастье – это неявное запрещение. Это поведенческие или эмоциональные сигналы, которые передаются ребенку от взрослых. В результате ребенок может почувствовать, что радоваться, смеяться или быть довольным чем-то – это неправильно или нежелательно. Примеры запрета на счастье. Первое. Игнорирование радости ребенка. Представьте, что ребенок радостно показывает вам рисунок, который он только что нарисовал, а вы в этот момент заняты и говорите: «Подожди, мне некогда». Ребенок, скорее всего, почувствует, что его радость не важна, и, возможно, не важен и он сам. Второе. Критика вместо поощрения. Например, когда ребенок с хорошим настроением строит башню из кубиков, а взрослый говорит: «Это неправильно, смотри, как надо». Такое поведение взрослого подрывает уверенность ребенка в себе и может заставить его бояться испытывать радость от своих достижений. Третье. Преуменьшение эмоций. Часто взрослые говорят ребенку фразы: «Не радуйся раньше времени», «Не смейся так громко», «Смех без причины — признак дурачины», «Тебе только пальчик покажи, и ты начнешь смеяться». Такие реплики, даже если они сказаны с лучшими намерениями, могут заставить ребенка сдерживать свои эмоции и воспринимать смех, радость и счастье как что-то неправильное. Почему запрет на счастье опасен? Счастье, восторг, радость — это нормальные состояния для ребенка, и их проявления необходимы для его здорового эмоционального и психического развития. Когда ребенок часто сталкивается с ситуациями, в которых его радость и восторг подавляются или не поддерживаются, это может привести к негативным последствиям. Если ребенок чувствует, что его радость и восторг не важны и не приветствуются, он начнет сомневаться в себе и своих чувствах. Это может привести к низкой самооценке и неуверенности в будущем. Когда детям регулярно запрещают проявлять радость, они могут начать сдерживать все свои эмоции, становясь замкнутыми, зажатыми и отстраненными. Если ребенок привык к тому, что его радость критикуют или игнорируют, он может начать избегать ситуаций, где ему предстоит делиться своими эмоциями с другими. Такое поведение отрицательно повлияет на его умение строить дружеские отношения и взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. Скажи «нет» запрету на счастье. Чтобы ваши дети были счастливыми, могли свободно радоваться жизни и развиваться эмоционально, важно создавать для них условия, где их счастье будет приветствоваться и поддерживаться. Первое. Принимайте счастье ребенка. Когда ребенок делится с вами своим счастьем, старайтесь эмоционально откликаться на его радость. Даже если вы заняты, найдите минутку, чтобы улыбнуться, поддержать и похвалить его. Это позволит ребенку лишний раз убедиться в том, что его чувства важны, его любят и принимают. Второе. Хвалите искренне и честно. Важно поощрять ребенка за его успехи, даже если они кажутся вам незначительными. Например, когда ребенок сам завязывает шнурки или складывает пазл, скажите: «Ты молодец! У тебя хорошо получается!» Ваши слова окрылят ребенка. Он испытает радость от своих достижений и почувствует себя счастливым. Третье. Не запрещайте громко смеяться и радоваться. Дети могут радоваться очень бурно, и иногда их восторг кажется шумным или неуместным. Однако важно понимать, что радость — это естественная часть детства. вместо того, чтобы говорить «тише, не шуми», попробуйте присоединиться к радости ребенка и поддержите в нем ощущение счастья и восторга. Четвертое. Поощряйте его предложения и инициативы. Если ребенок предлагает вам игру или хочет попробовать сделать что-то новое, поддержите его. Например, если он хочет устроить домашний спектакль или построить домик из стульев и подушек, даже если это нарушит порядок, покажите, что вы цените его идеи и одобряете инициативу. Делайте все вместе с ребенком. Пятое. Создавайте счастливые моменты. Чем больше у вас будет совместных, радостных, счастливых моментов с ребенком, тем крепче будет ваша эмоциональная связь. Это могут быть простые вещи — прогулка в парке, чтение книги, совместные игры, обсуждение фильма. В это время создается особая атмосфера любви, доверия, открытости и поддержки. Поверьте, ребенок такие моменты не забудет. Пример. Допустим, ваш ребенок только что научился кататься на велосипеде. Он радостно смотрит на вас, в его глазах восторг, он ликует, он счастлив. Вместо того, чтобы произносить «Ну, молодец, многие дети так умеют», вы можете сказать «Здорово! Я горжусь тобой! У тебя ловко получается!» Важно в эти минуты разделить счастье ребенка, чтобы он понял, что его успех, радость и достижения важны для вас, а значит, важен и он. Радость — естественная и важная эмоция для ребенка. Когда дети свободно радуются и испытывают счастье, они развиваются, укрепляют уверенность и улучшают эмоциональное состояние. Создайте атмосферу, где радость и счастье не только разрешены, но и приветствуются. Помните, что поддержка радостных моментов в жизни ребенка укрепляет вашу эмоциональную связь и делает его детство счастливым и незабываемым.